26. На пути в кинотеатр я невольно улыбался и насвистывал себе под нос. А когда повернул за угол и увидел, что она стоит возле входа, так разволновался, что пришлось притормозить, подуспокоиться и только потом кинуться к ней, подхватить ее сумки. Она стоит, куча пакетов в руках, щебечет о том, как прошел день. В полнейшем блаженстве встать рядом с ней в очередь за билетами, прижавшись потеснее, ведь на улице холодно. Потом в кино, красные ковровые дорожки, и у нас с ней есть целый вечер. Она хлопает в ладоши, руки в перчатках. «Ой, а может, попкорна?» «Конечно!» — я кидаюсь к стойке. «Тут отличный попкорн!» И потом мы с ней вместе идем в зал, и я небрежно касаюсь ее спины, ее бархатистого пальто. Безупречно коричневое пальто, безупречно зеленая шляпка и безупречная рыжая головка. «Сюда, боковой ряд. Ты не против?» Наших с ней походов в кино 5 раз. Мне как раз хватило, чтобы понять, где она любит сидеть. Кроме того, я это и так знал. От хобби, у которого я годами потихоньку выспрашивал все о ее вкусах и предпочтениях, о том, что она любит и чего не любит, вставлял вопросы в разговор небрежно, по одному за раз, почти 10 лет подряд. «Это она любит, а это...» И вот она сама оборачивается ко мне, улыбается. Мне улыбается, мне. И в кинозале так много народу. Потому что это 7-часовой сеанс. Народу куда больше, чем мне, с моей-то тревожностью и боязнью людных мест, было под силу вынести. И люди продолжали просачиваться в зал даже после начала фильма. Но мне было наплевать. Мы с ней могли сидеть хоть в окопе при Сомме, под немецким обстрелом. А я бы замечал только то, что она сидит рядом со мной в темноте, ее рука возле моей. И какая музыка! Глен Гульд за пианино, волосы в разные стороны, энергия бьет ключом, голова запрокинута. Посланник из мира ангелов, порыв вдохновения подхватил его, несет. И я все косился на нее украдкой. Сдержаться не было сил, но только через полчаса, наконец, осмелился повернуться и как следует поглядеть на нее, на ее профиль, омытый белым экранным светом. И с ужасом понял, что фильм ей не нравится. Ей скучно. Да нет, она расстроена. Оставшуюся часть сеанса я просидел в тоске, почти не видя фильма. Точнее, я его видел, но теперь совсем по-другому. Передо мной был не охваченный экстазом гений, не мистик-одиночка, который на пике славы героически бросает сцену, чтобы укрыться в заснеженной Канаде, а ипохондрик, затворник. Изгой. Параноик. Таблеточник. Да что там? Наркоман. Одержимый, вечно в перчатках, боится микробов, круглый год кутается в шарфы. Компульсивно дергается, скручивается. Сутулиный, не спящий по ночам чудик, который не умеет общаться с людьми даже на самом примитивном уровне. Например, во время интервью, теперь показавшегося мне невыносимым, он попросил звукорежиссера сходить с ним к юристу, чтобы они с ним могли официально стать братьями, почти что как мы с Томом Кейблом, в трагической версии стареющего гения. Стоим в темноте у него за домом, сплетаем порезанные пальцы, или, кстати, еще страннее, как Борис, которому я врезал на игровой площадке, а он схватил меня за руку с разбитыми в кровь костяшками и прижал ее к своему окровавленному рту.